Великий софизм о Бетховене. Еще одним приемом противников абортов в словесных баталиях служит следующее рассуждение. Неважно, страдает или нет зародыш в настоящее время. Его ценность заключается в его потенциальных возможностях. Аборт лишает его шанса прожить полноценную человеческую жизнь в будущем. Этот аргумент с максимальной полнотой проявляется в риторическом рассуждении, единственным оправданием которого против обвинения в нечестности служит его дремучая глупость. Речь идет о бытующем в нескольких вариантах великом софизме о Бетховене. Ниже приведенную его разновидность в книге «Наука о жизни» Питер и Джейн Медавар приписывают члену британского парламента, известному приверженцу католицизма Норману Сент-Джону Стевасу, ныне лорду Сент-Джону. Примечание. Сэр Питер Медавар получил в 1960 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Конец примечания. Он, в свою очередь, позаимствовал его у Мориса Баринга 1874-1945 годы, хорошо известного обращенного католика и близкого соратника таких непоколебимых поборников католической церкви, как Гилберт Кит Честертон и Хиллари Беллок. Аргумент представлен в форме воображаемого диалога между двумя врачами. «Хочу узнать ваше мнение насчет прерывания беременности. Отец страдает сифилисом, мать туберкулезом. Из четырех родившихся детей первый был слепым, второй умер, третий глухой идиот, у четвертого туберкулез. Что бы вы сделали?» «Прервал бы беременность». «Что ж, вы убили бы Бетховена». В интернете полно так называемых сайтов «в защиту жизни», неустанно пересказывающих эту дурацкую историю, легко меняя при этом основные факты. Вот другой вариант. Если бы вы знали беременную женщину, у которой уже было 8 детей, трое из них глухие, двое слепые, а один умственно отсталый, все это потому, что она болела сифилисом, посоветовали бы вы ей сделать аборт? Если да, то вы убили бы Бетховена. В новом пересказе легенды великий композитор из пятого ребенка становится девятым. Количество глухих детей возрастает до трех, слепых до двух, а сифилисом болеет не мать, а отец. Большая часть из 43 веб-сайтов, которые я обнаружил, разыскивая разные версии этой истории, приписывают ее не Морису Барингу, а некоему Агнию, профессору медицинского факультета Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который, по утверждениям, выдвинул эту дилемму студентам, а затем огорошил их. «Поздравляю! Вы только что убили Бетховена!» Полагаю, стоит милосердно усомниться в реальности существования Агнию. Поразительно, как распространяются городские легенды. Мне не удалось выяснить, принадлежит ли авторство этой выдумки Барингу, или она существовала еще до него. Ибо это не что иное, как выдумка. Абсолютная ложь. На самом деле Людвиг ван Бетховен не был ни девятым, ни пятым ребенком своих родителей. Он был старшим, или, строго говоря, вторым, но его старший брат умер, как это часто тогда случалось в раннем младенчестве, и, насколько нам известно, не был ни слепым, ни глухим, ни умственно отсталым. Не существует никаких подтверждений тому, что у кого-то из родителей Бетховена был сифилис, хотя правда, что мать впоследствии скончалась от туберкулеза. В те годы это было обычным явлением. Перед нами классический образчик городской легенды. Поделки, специально разработанные и распространяемые заинтересованными в ее распространении людьми. Но для нашего обсуждения даже не так важно, что это ложь. Даже если бы это была чистая правда, проведенная на ее основе рассуждение довольно нелепо. Чтобы указать на ошибочность аргументации, Питеру и Джейн Медовар вовсе не пришлось оспаривать правдивость истории. Сделанное на основе этого аргумента рассуждения поражают своим софизмом, ибо если не настаивать на том, что сифилис отца и туберкулез матери повышают шансы рождения музыкального гения, то очевидно, что причиной, по которой мир лишился бы Бетховена, с тем же успехом мог стать и простой отказ от совокупления. Данное Медоварами презрительно лаконичное объяснение опровергнуть невозможно. На ум приходит сюжет одного из коротких и мрачных рассказов Руалда Дала, в котором аналогичное, так сказать, счастливое решение не делать аборт дало миру в 1888 году Адольфа Гитлера. Но, чтобы понять смысл возражения, нужно освободиться от определенных религиозных стереотипов или иметь талику ума. Ни один из 43 защищающих жизнь веб-сайтов с историей Бетховена, найденных мною в Гугле в день написания этой главы, не обращает внимания на нелогичность истории. Каждый из них, кстати, все они религиозные, клюнул на софизм, заглотив его вместе с поплавком. На одном даже указали как источник Медовара, написав его фамилию Медовар. Этим господам так хотелось уверовать в подтверждающий их веру софизм, что они не заметили. Медовары цитировали его исключительно в издевательском смысле. Согласно справедливому замечанию Медоваров, логический вывод аргумента о человеческом потенциале заключается в том, что каждый раз, пропуская возможность полового сношения, мы лишаем человеческую душу шанса появиться на свет. По идиотской логике защитников жизни, любой отказ, способного где-то рождению индивидуума от совокупления, приравнивается к убийству потенциального младенца. Даже сопротивление насильнику может считаться лишением жизни потенциального ребенка. Существует, кстати, немало защитников жизни, отрицающих право на аборт и для жестоко изнасилованных женщин. Совершенно очевидно, что довод о Бетховене с логической точки зрения весьма слаб. Его сюрреалистический идиотизм лучше всего выражается замечательной песней «Свят любой сперматозоид», которую распевает Майкл Палин в сопровождении хора сотен детей в фильме «Монти Пайтон. Смысл жизни». Если вы его еще не видели, пожалуйста, доставьте себе это удовольствие. Знаменитый софизм о Бетховене – типичный пример логической трясины, в которой легко увязнуть, если мозги затуманены абсолютизмом религиозного толка. Обратите внимание, так называемые защитники жизни защищают, строго говоря, не любую жизнь. Речь идет только о человеческой жизни. Присвоение клеткам вида Homo sapiens – особых исключительных прав, трудно оправдать с эволюционных позиций. Впрочем, это вряд ли смутит сонмы противников абортов, которые попросту не понимают, что эволюция – реальный факт. Тем не менее, позвольте вкратце изложить аргумент для тех противников абортов, кто лучше разбирается в науке. Эволюционный довод довольно прост. Человечность, так сказать, клеток зародыша, не может гарантировать им абсолютно исключительный с точки зрения нравственности статус. Не может в силу нашего близкого эволюционного родства с шимпанзе и более отдаленного с каждым видом живых существ на планете. Чтобы понять это, представьте, что в каком-то уголке Африки чудом выжил и был обнаружен промежуточный вид, скажем, Australopithecus afarensis. Считались бы эти создания людьми или нет? Для такого, как я, сторонника этики последствий, вопрос недостоин ответа, потому что он ни к чему не ведет. Я бесспорно был бы восхищен и обрадован возможностью встречи с новой Люси. Абсолютисту же, напротив, ответ найти необходимо, поскольку с его нравственных позиций люди заслуживают уникального, особого статуса лишь по той причине, что они люди. Если его припереть к стенке, то он, пожалуй, не постесняется устроить судилище, как в эпоху южноафриканского апартеида, для выяснения, можно ли считать человеком того или иного индивидуума. Даже если дать однозначный ответ в случае Australopithecus, из самого процесса биологической эволюции неизбежно следует, что в прошлом существовало какое-то среднее звено, по своим свойствам достаточно близкое и к человеку, и к животным, чтобы размыть грань и разрушить абсолютизм моральных принципов, основанных на человеческой исключительности. В эволюции нет четких границ такого рода. Иллюзия разграничения появляется лишь потому, что в нашем случае промежуточные звенья вымерли. Мы, конечно, вправе утверждать, что люди способны испытывать гораздо большее страдание, чем другие виды. Вполне возможно, что это правда, на основе чего можно законно даровать людям особый статус. Но непрерывность эволюционного процесса гарантирует, абсолютного разграничения не существует. Эволюция полностью отрицает абсолютистскую нравственную дискриминацию. Вероятно, мучительное осознание этого факта и служит одной из главных причин, почему креационисты ненавидят эволюцию. Они опасаются тех нравственных выводов, которые, как им кажется, из нее вытекают. Здесь они не правы. Но в любом случае, разве не странно думать, будто истина о реальном мире способна измениться в зависимости от того, какой мы хотели бы ее видеть с точки зрения нравственности?